Молчаливый труп. Ничего себе! У мамы, оказывается, была татуировка. Понятно, что под волосами ее сложно было заметить, а волосы у нее всегда были длинные. Появилась ли эта картинка после работы в лагере? Что она могла означать? Единственным человеком, который мог что-то про это знать, был профессор Скачков. Да, он просил не обращаться к нему, но меня просто распирало изнутри. Сделав звонок, я узнал, что на кафедре его сегодня не было. Секретарша сказала, что профессор приболел. Я представился его заочником-дипломником и умолил назвать адрес, чтобы бросить работу в почтовый ящик. Через 20 минут я уже шагал по улице Парковой между длинными домами, вокруг которых росли высоченные деревья. Когда-то тут и правда был парк. Квартиры в этом районе до сих пор ценились. Я вглядывался в номера домов, пытаясь отыскать 12-й. Вскоре он действительно появился. Но первым, что я увидел у второго подъезда, была милицейская машина. Я насторожился и непроизвольно замедлил шаг. Двое мужчин в штатском о чем-то беседовали с жителем подъезда. То, что он житель, я определил по мусорному ведру в руках. Еще один мужчина в форме, склонившись над чем-то, лежащим за лавочкой, взволнованно постукивал ногой. Вокруг лавочки уже толпилось человек 5 зевак, поэтому увидеть что-то конкретное я не мог. У первого подъезда курил мужик в шортах и с голым торсом. Судя по отсутствию интереса к лавочке, он уже увидел все, что хотел, а теперь презрительно взирал на зевак. «Не подскажете, что там случилось?» — спросил я у него. «Человека машина сбила. Капитальный ремонт дороги, будь он не ладен. Теперь все через наш двор объезжают. У соседки собаку сбили на прошлой неделе, а теперь вот». «Ужас, конечно. Мне как раз во второй подъезд надо пройти. Пустят? А тебе кто нужен?» «Профессор Скачков. Он у нас преподает». Мужик глубоко затянулся и как-то странно на меня поглядел. Затушил сигарету о край мусорки и пробормотал. «Его избили. Жалко старика. Сразу насмерть сказали. Если бы мужик крепкий попался, глядишь, и выжил бы». «Как?» — опешил я. «Сам ментов вызвал. Курил на балконе». «А вы видели машину? Ее задержали?» «Ага, ищи свищи. Я уже на звук удара обернулся, а машина сразу нырнула в подворотню. Заметил только, что темная, вроде черная. Мы-то привыкли, что у нас тут тихий двор. Всегда шли не глядя. И детвору выпускают. Теперь надо в оба глядеть. Старик глуховат, видать, стал. Не услышал. А там за рулем, может, дятел какой-то сидел. Испугался и дал по газам. Ну, может, кто еще видел. Если номер запомнили, найдут». «Профессора убили», — пробормотал я, глядя в сторону подъехавшей машины скорой. Думал только о том, как успеть поговорить с профессором, прежде чем его увезут. «С чего бы? Кому он мешал? Придумаешь, что же?» Уверен, он подтвердит. Мужик снова странно на меня поглядел, но ничего не ответил. А я направился к зевакам, чтобы подобраться поближе к телу. Но опоздал. Его уже погрузили в машину, видны были только ноги в сандалиях. От отчаяния я крикнул. «Это они? Да? Скажите, кто?» В ответ я не услышал ничего. Покойник молчал, хотя ошибки быть не могло. То, что он умер, констатировал врач, и теперь об этом переговаривались все вокруг. «Профессор, это я, Иван Царёв, я вас услышу, говорите!» — бормотал я, пытаясь зажмуриться. Меня бесцеремонно оттолкнула молоденькая доктор, запрыгивая в машину. Дверцы с лязгом захлопнулись, мотор заурчал, и скорая покинула двор. «Расходимся, расходимся!» — грозно отгонял всех от места происшествия один из мужиков в штатском. «Остаются те, кто что-то видел или слышал. Подходим ко мне. Парень, ты что-то там кричал? Ты видел кого? Может, номер машины приметил?» «Нет. Нет», — повторил я, чуть пятясь. «Надо было убираться отсюда, потому что меня не покидало чувство, что режиссер, затеявший этот спектакль, наблюдает за мной откуда-то из укромного места». Я даже оглянулся, но заметил только скучающего вида ворона и дворового пса, копающегося в мусорном баке. Холодно глянув на меня, оперативник велел идти домой. Но домой я не пошел, а направился в больницу к Сафронову. Дед сказал, что тот сегодня дежурит. Вот и отлично. Больница не его частный дом. Там он от меня не отвертится. И выгнать просто так не сможет. Сафронова я встретил в коридоре. Он беседовал со своим заместителем, оживленно жестикулируя. Заметив меня, извинился и глазами указал на свой кабинет. Мы вошли, и Павел Сергеевич тут же попытался укрыться от меня за своим рабочим столом. Нагромождение документов и медицинских журналов создавало между нами надежную стену. Как я помнил из курса поведенческого прогнозирования, он демонстрировал свое желание оградиться от вопросов собеседника, которые заранее прокрутил в голове. «У деда был?» — вежливо поинтересовался Павел Сергеевич. «Профессор Скачков погиб», — выпалил я, наплевав на расшаркивание и ничего не значащие фразы, которыми принято начинать беседу. «Профессор? Как погиб?» — опешил он. «Его сбила машина. Во дворе». «Господи, а вы откуда?» «Я как раз шел с ним поговорить». «О чем? Он же на первом курсе не преподавал. Вы хорошо его знали?» «Ну, собственно, когда-то мы работали вместе, пока я не перешел сюда. Выдающийся хирург, очень скромный. Он мог возглавить больницу, но не рвался в руководители, а последние годы и вовсе посвятил себя педагогической работе. Пример истинного преподавателя медицины. Практикующий врач, педагог и исследователь одновременно. Некоторые врачи, работающие под моим руководством, учились у него». «Какая потеря. Надо узнать, когда похороны. Вы немедленно должны рассказать мне все про родителей. А как это связано со смертью профессора? Хватит отговариваться общими фразами. Ваня, сейчас вообще не самый подходящий момент. Я же сказал. Что вы сказали? Что расскажете мне все когда-нибудь, но не сейчас? А если вас тоже?» Я запнулся, потому что чуть не брякнул. «Вас тоже убьют». Сафронов, как ни странно, уловил мою мысль и даже слегка отшатнулся. «Ты хочешь сказать, его же сбила машина?» «Да, машина. Да, такое случается. Достаточно посмотреть статистику по дорожно-транспортным. И мне ли не знать? Я в морге работаю. А вы главврач больницы. Бла-бла-бла. Только я уверен, что машину не найдут. Избили профессора после того, как мы с ним поговорили». «Чёрт, вот я идиот!» Еще смеялся от его предосторожности с телефонами. Думал, у профессора фляга свистнула. Вот и мерещится несчастному. «Что он тебе говорил?» Бросив быстрый взгляд на дверь, спросил Сафронов. «Рассказывал про маму, про ее студенческие годы». Уклончиво ответил я, поглядывая на Сафронова. Мы как будто прощупывали друг друга взглядами. Пытались понять, кому что известно. Как торговец и покупатель. Один боялся продешевить, другой заплатить слишком высокую цену. Сафронов в волнении приподнялся, потом снова сел и стал перекладывать бумаги на столе. «Давайте я буду спрашивать, а вы отвечать». Он чуть заметно кивнул. «За рулем были вы?» «Да». «Так я и знал». «Погоди-ка. Когда все случилось, я не был в машине. Мы остановились, мне нужно было в туалет. Я вышел и отошел довольно далеко. Ты же понимаешь, в машине была твоя мама». «Дальше». «Дальше я могу только предполагать. Твой отец выпил, у него было хорошее настроение. Он хотел поставить какую-то кассету. Всю дорогу просил, она была в бардачке. И когда мы сделали остановку, он сам полез на водительское сиденье, чтобы настроить музыку. Это было последнее, что я видел. Потом только звук. Такой, знаешь, характерный для столкновения автомобилей. Когда машина летит на машину с торможением и так далее. Я до сих пор помню дикий ужас». Фантазия сразу включила сюжет. Я был уверен, что это просто неподалеку от нас. Когда выбежал к дороге, увидел, что в нашу машину врезался грузовик. При этом ее развернуло, она была уже посреди дороги, а грузовик, сдав назад, снова пёр тараном. Твой отец вылетел через лобовое стекло и лежал в стороне. Матери я не видел. Я сглотнул и поморгал, прогоняя слезы. Они предательски лезли из меня, игнорируя неподходящий момент. Грузовик специально таранил машину отца? Как это возможно? Ведь говорили, что тот водитель тоже погиб при столкновении. Это не самое страшное. Пока я в ужасе смотрел на происходящее, сзади подъехала машина. Из нее вышло несколько человек в черном. Издалека они были похожи на водолазов, только без ласт. Обследовали машину, и кто-то крикнул, что в машине не хватает пассажира. То есть меня. Ему ответили, что меня, возможно, отбросило ударом. Я слушал и словно снова попал в лабиринт из скрытых страхов, детских травм и подавленных эмоций. «Почему вы не рассказали правду милиции, когда на место аварии приехали все службы?» Услышал, как один из них говорил, что если я был в машине, меня нужно найти и ликвидировать. Тогда я сбежал. Улепетывал, будто за мной смерть гналась. Так оно и было. Потом уже придерживался версии, что мы с твоим отцом повздорили из-за работы, и я вышел примерно за километр до места аварии. Якобы пешком шел до ближайшей остановки автобуса, ну и наткнулся на раскуроченные машины. К тому времени там уже было полно народу. Позорно сбежали. Может, я и трус, но мне очень хотелось остаться в живых. Все. Теперь можешь презирать меня до конца жизни, но мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже жил».